привела ее в свою комнату и говорит ей: «Положи 3 поклона земных пред образами и бери, что завернуто в бумагу под образом, только не развертывай и не смотри, пока домой не вернешься». Та ей в ноги благодарить: «Постой, постой, выслушай, что я тебе скажу. Поклянись пред образом, слышишь, что ты никому не скажешь, что я тебе в беде пособила, а то начнут благовестить, что Еропкина деньги раздает. Сохрани тебя Бог, ежели я только узнаю, что ты про меня болтаешь, тогда ко мне и на глаза не кажись». Она продержала гостя у себя весь день, и как той не хотелось посмотреть, что завернуто в бумагу, а слушаться не смела. Приезжает домой, смотрит: 5000 рублей. Можно себе представить ее радость. Она сдержала слово, и пока Еропкина была жива, никому не рассказывала и открыла это уже после ее смерти. Это один случай, который я запомнила, а их было много, потому что она делала много добра. И про Петра Дмитриевича припомнила я еще один случай, очень замечательный. У него был приятель Собакин. Как по имени, не запомню. Знаю только, что они во время чумы вместе служили в Москве. Собакин был бездетный. Все имение следовало его родному племяннику, сыну нашей родственницы Сокомниной, бывшей за Собакиным. Дядя рассердился на племянника и вздумал лишить его наследства. Приехал к Еропкину: «Я, брать мой, к тебе с просьбой. Ты знаешь, я тебя люблю. Детей у меня нет. Желаю отдать тебе все свое имение». «А твой племянник?» — спросил Еропкин. «Мерзавец, мотишка, ждет моей смерти. Ничего ему не оставлю». «Ну, как угодно. А я не приму. У меня тоже нет детей». «Так ты, стало быть, отказываешься?» — спрашивает Собакин. «Отказываюсь». «Ну, хорошо, жаль, что тебя прежде не знал». Друзья перессорились и расстались. Как Собакин уехал, и думает Еропкин: «Глупо я сделал, что отказался. Он, пожалуй, другому кому-нибудь отдаст, и племянник тогда и взаправду всего лишится». Поехал к Собакину. «Прости меня, что я с тобой погорячился и не принял, что ты мне отдавал по дружбе. Стало быть, ты готов теперь принять?» «Да, и не откажусь». «Ну, ладно, помиримся». Итак, все имение Собакин и передал покупчий Еропкину. Умер Собакин. Еропкин посылает известить племянника, что дядя умер, чтоб ехал его хоронить. «Это меня не касается, кто получил имение. Тот и хорони, я не наследник». Тогда Еропкин объяснил племяннику, отчего он решился взять имение. Опасался, чтобы дядя не отдал другому. И возвратил имение племяннику. Этого звали Петр Александрович, а его мать была Наталья Петровна, урожденная Сокомнина, и приходилась двоюродной сестрой моей свекрови Яньковой. Когда Еропкины живали в Москве, у них был открытый стол, то есть к ним приходили обедать ежедневно кто хотел, будь только опрятно одет и веди себя за столом чинно. И сколько бы за столом ни села человек, всегда для всех доставало кушанье. Вот как в то время умели жить знатные господа. В 1792 году скончалась бабушка, княгиня Анна Ивановна Щербатова. Она больше всего жила в деревне, в селе Сяскове, тоже Калужской губернии. Это было ее собственное имение, приданное. Тетушка, графиня Александра Николаевна Толстая, жила с бабушкой. Муж ее, граф Степан Федорович, когда женился, был уже не молод и был бригадиром. У него всего состояние было только золоченая двухместная карета и пара пегачалых лошадей. А тетушка так же, как и матушка, получила в приданное 1000 душ. Бабушка-княгиня была очень мала ростом, ходила всегда в черном платье, как вдова, и на голове носила не чепец, а просто шелковый платок. Один только раз и случилось мне видеть бабушку во всем параде. Она заехала к нам в Москве откуда-то с обеда свадебного или со свадьбы. На ней было платье с золотой сеткой и нарядный чепец с белыми лентами. Мы были еще все детьми, выбежали к ней навстречу и, увидев ее в необыкновенном наряде, стали прыгать пред ней и кричать: «Бабушка в чипце! Бабушка в чипце!» Она прогневалась на нас за это. «Ах вы, дуры, девчонки! Что за диковинка, что я в чипце? Бабушка в чипце! А вы думали, что я уж и чипца надеть не умею? Вот я вам уши за это надеру!» Пришел батюшка, она ему и жалуется на нас. «Дуры-то твои выбежали ко мне, и ну кричать, бабушка в чипце! Знать, ты малые уши дерешь, что они старших не почитают!»